Ребенок один переходил улицу или отпустил руку матери, чтобы поймать упавший мячик. Играл с друзьями и выбежал на проезжую часть улицы. Такие происшествия чаще случаются в летний период. Когда ребенок будет способен понять правила движения, необходимо научить его переходить улицу. Но в возрасте, который интересует нас, до 4 лет, только ваша рука, крепко держащая его ручку, и личный пример являются наиболее эффективными средствами. Если ребенок видит, как, переходя улицу, вы смотрите налево и направо, то и он будет делать то же самое. В летнее время, во время отпуска, опасностью номер один является озеро, река или море. Ваш ребенок, как и все дети мира, любит воду. Пусть он плещется в ней, но ни на секунду не спускайте с него глаз. Есть свои опасности и в деревне. Яды, содержащиеся в листьях и плодах многих растений и деревьев, например, черные плоды на кустах картофеля, появляющиеся после цветения, крапчатый болиголов, похожий на петрушку и так далее. Надо следить за ребенком очень внимательно, чтобы он не взял в рот ядовитое растение. Во время летнего отпуска надо заранее ознакомиться с мерами предосторожности, которые необходимо предпринять, если собираетесь провести лето в местности, где водятся змеи. Конечно, речь идет не о том, чтобы поместить ребенка в совершенно безопасное пространство. Мы предупреждаем только об опасности. Сознание ребенка зафиксирует все ваши предостережения, и у него навсегда закрепится навык осторожного поведения в тех местах, где водятся змеи или растут ядовитые цветы. Конец 42-й страницы. Внимательная мать. Пока ваш ребенок еще малютка, вы постоянно наблюдаете за его весом. Правильно делаете. Вес – лучший барометр здоровья ребенка самого раннего возраста. Позже у вас выработается привычка регулярно взвешивать ребенка, когда бываете у врача, во время отпуска, в день рождения и так далее. Чтобы помочь вам составить кривую роста и веса, мы приводим следующую таблицу. Средний рост и вес – в зависимости от возраста и пола ребенка. Возраст. При рождении. Мальчики. Рост в сантиметрах. 51. Вес в килограммах. 3,3. Девочки. Рост. 50,5 сантиметров. Вес. 3,2 килограмма. Возраст 1 месяц. Рост мальчики 55,8. Вес 3,7. Девочки 54,5. Вес 3,6. 2 месяца. Рост мальчики 59, вес 4,6. Девочки 57,7, вес 4,5. 3 месяца. Мальчики. Рост 61, вес 5,5 килограммов. Девочки. Рост 60. Вес 5,4. 4 месяца. Мальчики. Рост 63,5 сантиметра. Вес 6,1. Девочки. Рост 62,5 сантиметра. Вес 6 килограмм. 5 месяцев. Мальчики. Рост 65 сантиметров. Вес 6,7 килограмма. Девочки. Рост 66 сантиметров. Вес 6,6 килограмма. 6 месяцев. Мальчики. Рост 67 сантиметров. Вес 7,3 килограмма. Девочки. рост 67 сантиметров,